Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали с просонья так громко, как только может кричать пьяный гусар. Не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мучение!» — кричали из них многие с истерической лихорадкой, закрывая глаза и отворачиваясь. Однако же простаивали иногда довольное время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких и небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари, но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висела у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкой своей, Юзысию, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не заморал ее шелкового платья. Он ей растолковывал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это душечка Юзыся», — говорил он, — «весь народ, что вы видите, пришел за тем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот душечка, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив, а как отрубит голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубит голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить от того, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. И крыши домов были усеяны народом, из слуховых окон выглядывали пристранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахином сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами подносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схватившая светлой ручкой своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшись из толпы своей головою в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот.